Глава 6. Озёры. Федька. С самого утра приехал Архип. Как всегда, его сопровождал Федька. Тот ни разу за все это время не проронил ни слова. Только один раз Костя заметил у него хоть какие-то эмоции. В момент штурма, когда одна из групп противника подошла слишком близко. Тогда Федька с пулеметом наперевес вышел вперед и буквально смел их на подступах к стене. Вообще, Федька стал чем-то вроде талисмана озер. Местные говорили, что именно благодаря ему другие мутанты в этот район не суются. Сегодня он, как обычно, устроился на скамейке возле дома и с невозмутимым видом уставился в одну точку. «Ну что, собрались?» Архип выглядел взволнованным, словно на иголках. «Сейчас мои ребята подъедут. Посидим пока». Минут через 20 подъехала машина, напоминавшая «Тигр» из моего мира. На нее были наварены броневые дуги и отвалы, сверху закрепленные канистры с топливом. «Вот, принимай», – с гордостью объявил Архип. «Мы ее в ФСБшном гараже откопали. Вам как раз подойдет. Это от всех, подарок». Подарок был приметный, слишком даже. Но отказаться от такой техники невозможно. «Спасибо, Архип. Удивил по-настоящему». Я обошел машину по кругу, осмотрел управление, заглянул в багажник. Остался доволен, даже больше. Тут шины пулестойкие, система подкачки стоит. Хорошая боевая машина. Архип буквально сиял от гордости. А когда Настя подошла, обняла его и поцеловала в щеку, густой румянец тут же покрыл его лицо. Мы начали укладывать вещи в рысь, так называлась эта машина здесь. Раскладывали по важности – боеприпасы, продукты, запас воды и медикаментов. Подъехали и провожающие – мужчины с оружием, женщины, дети. Почти все, кто жил в поселении. Ваш адрес проверили. Там давно никого. Дверь выбита, в доме запустение, – доложил главный охотник, как представил его Архип. А потом случилось нечто странное. «Тебя ищет тварь. Будь осторожен». Фраза всплыла прямо у меня в голове. Ощущение было, как будто слышишь объявление в аэропорту. Отчетливо, ясно. Я вздрогнул и невольно посмотрел на Федьку. Он, как всегда, сидел на своей скамейке и смотрел вдаль. Невозмутимый, неподвижный. Никто из присутствовавших никак не реагировал. «Значит, это только я слышу?» Задал сам себе очевидный вопрос. Не зная как, решил мысленно послать ему вопрос. Просто отчетливо подумал, сформулировал текст и в мыслях произнес: «Кто это, тварь?» Ответ пришел мгновенно, снова беззвучно, но четко. «Очень сильный и очень жестокий. Будь осторожен». «Спасибо, Федька», – мысленно ответил я. Федька даже не шелохнулся. Ни жеста, ни взгляда. Только ветер чуть тронул складки его камуфляжа. Ощущения от такого ментального контакта были как от МРТ. Я проходил осмотр после ранения. Лежишь и думаешь о чем-то своем. И вдруг голос непонятно откуда. Задержите дыхание. Я нервно вздохнул. Вернулся мыслями к людям, которые провожали нас. Ну что, пора. По коням, скомандовал я, и мы начали грузиться. Машина медленно двинулась к выезду. Мы сигналили долго, прощаясь с этими людьми, оставившими след в душе каждого из нас. Машина медленно двинулась к выезду. Мы сигналили долго, прощаясь с этими людьми, оставившими след в душе каждого из отряда.